Глава 20. К несчастью, ситуация изменилась так быстро, что никто не успел отреагировать. Казалось, только-только фантомы сгрудились вокруг умирающей Ишты. Только-только что-то начало выясняться, из-за чего их лица исказились от отчаяния, а темный жрец победно улыбнулся. Но потом случилось что-то странное, настолько непонятное, что даже Рик Драмт не успел отреагировать, а находящийся ближе всех Фаис не сумел оттолкнуть сумасшедшего кота с груди переставшей дышать Гайды. Пожалуй, только Георс и понял, что же в действительности происходит, после чего неверяще охнул, крикнул что-то неразборчивое, торопливо вскинул левую руку, засветившуюся неприятным зеленоватым огнем, но Лин повернул к нему страшновато исказившуюся морду, зловеще ухмыльнулся и, уже сливаясь с Иштой в единое целое, цапнул зубами первый попавшийся шар голубого огня. Почти в тот самый момент, когда с пальцев жреца сорвалось смертоносное заклятие. Что случилось потом, они уже не поняли. Два взрыва прогремели почти одновременно. Сперва взорвался тот огонь, который ухватил Лин. Затем воспламенилась вся связка из 12 заряженных до упора шаров. Наконец, почти в ту же секунду, ударило заклятие алтара, нацеленное на маленького кота и его мертвую хозяйку. После чего вся степь содрогнулась до основания, болезненно застонав и скорчившись от сотрясшего ее взрыва. Мгновением спустя по округе разлилось ядовитое марево, ломая магические щиты и чужие судьбы. Землю осветило на многие тысячи шагов. Ночь расцвела некрасивым синим цветком, от которого пошло нестерпимое сияние. А растерянных людей разбросало от места взрыва, как невесомые пушинки, надолго оглушив и придавив обрушившейся сверху ударной волной. И только после этого в израненной степи воцарилась, наконец, тревожная тишина. Когда Рик Драмт пришел в себя, снова было темно. Открыв глаза, он вяло пошевелился, пытаясь оглядеться, и глубоко вздохнул. Но тут же закашлялся от попавшей в рот пыли. После чего с трудом приподнялся. Протер слезящиеся глаза и тщетно попытался рассмотреть в густом дыму хоть что-то. И лишь спустя пару синов, когда в голове прояснилась и вернулась память, смог сообразить, что произошло. По его расчетам, в той связке, которую взорвал Лин, было 12 накачанных под завязку силой элементов огня. Всего один такой шар способен закрыть приличный по размеру прорыв и превратить окружающее его пространство в безжизненную пустыню. Причем на огромной территории, как это случилось возле Айдовой расщелины. Но тогда почему он жив? И что за надсадный кашель слышится совсем недалеко? Кажется, это очнулся Родан, и теперь сдавленно ругается, силясь унять немилосердную головную боль? «Род!» — неуверенно позвал мастер Драмт, одновременно с этим прислушавшись к себе и с удивлением осознав, что относительно цел и невредим. «Эрей! Дэй! Ас! Да здесь мы!» Прокрикел откуда-то сбоку знакомый голос, и из-за дымовой завесы вынырнул помятый, щедро припорошенный пылью, но абсолютно невредимый Хас. «Эр со мной! Дэй приходит в себя чуть дальше. Насчет остальных не знаю. Нас слишком сильно тряхнуло. Может, хоть ты объяснишь, что это было?» Рик растерянно развел руками. «Понятия не имею. Кажется, мой огонь рванул. По крайней мере, один из шаров точно». «Да? Тогда почему мы еще живы?» Медленно подошел Родан, прихрамывая на правую ногу. «Насколько я помню, от него земля выгорает на тысячи шагов во все стороны. А мы стояли совсем рядом». Маг нервно дернул щекой. «Понятия не имею, как это получилось». «Так, а жрец?» «Тем более не знаю. Меня больше волнует, что стало с Гайде». Хас моментально помрачнел и, наскоро сориентировавшись, похромал куда-то в сторону. Да так быстро, что Рикс, похватившись, тут же поспешил следом, старательно отгоняя от себя дурные предчувствия, которые не преминули воплотиться в реальность, когда Родан всего через несколько десятков шагов вдруг резко остановился и, переменившись в лице, уставился на огромную, невероятно глубокую, оплавленную по краям воронку, оставшуюся от того места, где совсем недавно лежало человеческое тело. От нее до сих пор шел сильный жар и тянуло неприятным запахом горелой плоти. Земля на ее склонах спеклась почти до состояния камня. Кое-где слабо поблескивали крохотные, успевшие превратиться в стекло песчинки. Оттуда медленно вился сизый дымок. Но ни Гайды, ни Лина, насколько можно было понять, внизу не оказалось. Увидев это, Рик запнулся и страшно побледнел. «Святые небеса! Да что такое? Что вы там нашли?» — встревоженно спросил подошедший Дэй. «У меня такое чувство, что кто-то шарахнул по мне дубиной по башке и забыл потом извиниться, после чего попинал ногами, вслазь потоптался сверху и только чудом ничего не сломал. Рик, что у тебя? И что это за...» Оказавшись на краю гигантской воронки, Дэй охнул и ошеломленно оглядел еще дымящийся кратер. Следом за ним, держась еще за бок, с тихой руганью остановился вынырнувший откуда-то Эрей. Еще мгновением позже бесшумно материализовались четыре растерянные, какие-то оглушенные тени. Наконец все вместе фантомы уставились на следы чудовищного взрыва и испуганно замолчали. «Гайде!» — прошептал кто-то через несколько томительных минут. «Это невозможно!» — неуверенно ответила одна из теней. «Она не могла! Мы ведь еще живы!» «Рик, а разве огонь не должен был?» «Да!» — сглотнув хрипло прошептал маг. «От нас не должно было остаться даже костей, но мы живы. А значит, кто-то сдержал мою магию здесь, на этом самом месте, для того, чтобы мы могли. Вот только я не знаю, кто на это способен, и что за сила могла бы... Разве что вмешались сами боги?» Неожиданно на другом краю воронки что-то тихонько засветилось. Сперва слабо, неуверенно, но потом все ярче и настойчивее, как маяк, как сигнальный огонь, или же как крохотный лучик надежды, постепенно превращающийся в стойкую уверенность. Какое-то время он просто освещал окружающее пространство, давая братьям возможность оценить всю тяжесть случившихся разрушений. Охотно показал истинные размеры воронки, от которой фантомам стало откровенно не по себе. Разогнал густые пылевые облака, продемонстрировав неестественно гладкую, тянущуюся далеко вперед степь, на которой не осталось ни единого холмика. Наконец собрался в один узкий луч и, сверкнув знакомой синевой от высвобожденного огня, силой ударил в густившиеся тучи. От яркой вспышки живые инстинктивно зажмурились, а мертвые аж попятились, стараясь укрыться от ослепляющего сияния за спинами друзей. Оно было так сильно, что вскоре всем им пришлось отвернуться и закрыть лица руками. Но даже так что-то все равно умудрялось просачиваться, неприятно жечь опаленные веки, пробираться в душу и бесцеремонно высвечивать в них то, что никому не хотелось смотреть. В какой-то момент мастеру Дранту показалось, что кто-то могучий с легкостью вскрыл его разум, равнодушно посмотрел, оценил, даже не заметив защитных заклятий, после чего недолго подумал, а потом милосердно позволил спрятать назад эти не самые лучшие мысли, которые, как ни крути, все равно появляются даже среди наичистейших помыслов. Стоящий рядом с магом Дэй сдавленно закашлялся, когда и его защита в мгновение ока оказалась сметена. Потом изумленно охнул Родан. Что-то неверяще пробормотали тени. Наконец, откуда-то сзади послышалась мелодичная речь Иара, который, как выяснилось, тоже уцелел и благополучно попал под эту странную магию. Но вскоре неприятное ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Чувствуя себя так, словно оказался голым посреди людной улицы, Рик торопливо вернул свои щиты на место и незаметно перевел дух. Он, конечно, не темный жрец, не подлец и не мерзавец по натуре. Но знать, что всю твою подноготную кто-то только что бесстрастно рассмотрел и равнодушно оценил, как какой-то товар, как-то не слишком приятно. Нет, если бы он умер и предстал сейчас перед Аларом, все было бы понятно. Тут уж, как говорится, не отвертишься. Но когда не знаешь даже того, кто играючи сумел вскрыть твою душу, словно какую-то морскую ракушку. Маг зябко передернул плечами, снова рискнул посмотреть на воронку, но почти сразу увидел, кому обязан внезапно вспыхнувшим, абсолютно обоснованным раздражением, и мигом позабыл обо всем на свете, ошеломленно замер. Стоявшее там существо выглядело необычно. Во-первых, оно было большим. Насколько он мог судить из-за приличного расстояния, ростом этак с три его лаборатории, если считать подвал за отдельный этаж, и учесть высоту торчащего на крыше флюгера. Во что одето, сложно сказать. Наверное, Рик бы решил, что это длинная туника, доходящая почти до самой земли и оставляющая открытыми плечи. Но сверху было накинуто что-то еще, то ли плащ, то ли какая-то накидка. Силуэт существа почему-то все время расплывался, казался нечетким, расплывчатым и странно двоился. Поэтому оно выглядело то так, то эдак, то в белой хламиде, накинутой на голое тело, а то в необычных доспехах, сотканных из голубоватого металла, от которых шло нестерпимое сияние. То с крыльями за спиной, одно из которых явно напоминало крыло летучей мыши, а второе, тьфу-тьфу, вообще было покрыто длинными, безупречно белыми перьями, то бизонных, то босым, как мальчишка, а то в изящных сандалиях. Но главное, Рик никак не мог разглядеть его лица и никак не мог понять, мужчина это или женщина, потому что черты постоянно менялись, сливались, перетекали друг в друга, как у владыки Айда. А если и застывали на пару минут в какой-то определенности, то внешне это выглядело так, будто существо и вовсе не имело пола, потому что высокие скулы, прямые золотистые волосы, волной покрывающие спину, аккуратный нос и красиво очерченные губы явно наводили размышления о женской мягкости. А вот твердый, чуть выдвинутый вперед подбородок, холодные глаза и жесткий взгляд, в котором не было и намека на все прощения, явно принадлежали мужчине. Да еще открытые предплечья, на которых хорошо просматривались хорошо развитые мышцы, настойчиво наводили на мысль о воине. В то время как тонкие пальцы и формы кистей слишком явно ей противоречили. Однако это был точно не Айри. Рик, своими глазами видевший настоящего посланника небес, готов был в этом поклясться. И не Шейри, разумеется, потому что магии смерти в этом создании нисколько не ощущалось. скорее это была сила. Чистая, незапятнанная сомнениями. А еще в нем чувствовалось странное равнодушие. Быстрая оценка, холодный расчет, с которым он, то есть оно, оценивало стоящего напротив человека и, кажется, делало какие-то выводы. Мастер Драмт ошалело помотал головой, поняв, что рядом с этим нечто видит никого иного, как чудом уцелевшего алтаря. Потом снова посмотрел на громадную фигуру в плаще, сообразил, наконец, кого она ему напоминает, тихо охнул и прижал руку ко рту. «Гайде! Скорее, Ишта!» Тихо поправил его бесшумно подошедший Ракхеол, тоже во все глаза уставившийся на происходящее. Настоящий Ишта, который впервые использовал все свои знаки. «А как же Лин?» — пораженно обернулся Рик. «Он ведь...» «Да. Они сейчас одно целое. Видишь, что лежит у них под ногами?» «Нет», — растерянно отозвался маг, но потом присмотрелся и, отыскав на той стороне воронки тускло поблескивающую связку стекляшек, сильно вздрогнул. «Мой огонь!» Иар замедленно кивнул. «Твои емкости пусты. Все 12. Лин использовал их, чтобы сделать с Гайды то, что делают демоны со своими хозяевами. Это был единственный способ сохранить ей жизнь», — согласился Эар. «Мы называем это Хойране, полное объединение тел и душ. Правда, я никогда не думал, что Лин окажется на него способен». «Почему?» — сухо спросил Ас, тоже повернувшись к повелителю Эйре. «Потому что это опасно, и потому что демон. А Хойране умеют проводить только высшие демоны, так как оно требует использования чистого Дабарая, всегда голоден. А когда он голоден, то в первую очередь ищет себе пищу. И чаще всего этой пищей становится именно хозяин, вернее, его душа, которую он поглощает с особенным удовольствием. После этого в новом теле остается лишь одна сущность — демоническая. И вот тогда на свет рождается очередной темный маг». Тени ошеломленно взглянули на ярко светящийся в темноте силуэт. «Но Гайда не маг». «Нет», — снова согласился Ракхеол. «И ее тело не досталось демону, по той причине, что Лин не совсем демон, и потому что в качестве пищи он использовал не ее душу, а твой огонь, мастер Драмт.